Письмо десятое. Честь истинная и ложная. Я не люблю определений и часто не готов к ним, но я могу указать на некоторые различия между совестью и честью. Между совестью и честью есть одно существенное различие. Совесть всегда исходит из глубины души, и совестью в той или иной мере очищаются. Совесть грызет. Совесть не бывает ложной. Она бывает приглушенной или слишком преувеличенной, крайне редко. Но представления о чести бывают совершенно ложными. И эти ложные представления наносят колоссальный ущерб обществу. Я имею в виду то, что называется честью мундира. У нас исчезло такое несвойственное нашему обществу явление, как понятие дворянской чести, но честь мундира остается тяжелым грузом. Точно человек умер, а остается только мундир, с которого сняты ордена, и внутри которого уже не бьется совестливое сердце. Честь мундира заставляет руководителей отстаивать ложные или порочные проекты, настаивать на продолжении явно неудачных строек, бороться с охраняющими памятники обществами. Наша стройка важнее и так далее. Примеров подобного отстаивания чести мундира можно привести много. Честь истинная всегда в соответствии с совестью. Честь ложная — мираж в пустыне, в нравственной пустыне человеческой, вернее, чиновничьей души.